Социальные отношения. По некоторым очевидным признакам шизофреник понял, что писать долго ему не дадут, и потому торопился, писал фрагментарно, не отрабатывая детали. Ему хотелось хотя бы в первоначальном черновом варианте довести изложение своих идей до логического конца и самому себе уяснить, что наблюдаемые вокруг явления, которые официально принято считать чужеродными, случайными, единичными отклонениями от некой благородной добродетельной основы и сути, на самом деле суть необходимые, закономерные, регулярные, всеобщие следствия, вытекающие из самой сути социального бытия людей, в существующих в высшей степени благоприятных для этих явлений условиях. Каждый раз, запираясь в своей комнатушке на крючок, он молил судьбу подарить ему еще день и лихорадочно записывал то, что непрерывным потоком шло через его голову. Мазилов в последнее время куда-то исчез, мастерская его была все время заперта, и накопившиеся страницы некуда было девать. Вчера его разыскал социолог, что-то долго и невнятно говорил о ситуации, обещал в чем-то посодействовать и просил дать почитать трактат. Социальные отношения — суть отношения индивида к своей группе, группы к своему индивиду, индивида к индивиду в группе, индивида к индивиду вне группы, по стандарту отношений в группе, индивида к обществу как социальному целому и общество к индивиду, писал шизофреник. Отношения индивида и его группы характеризуются двумя величинами. Первое – степенью зависимости индивида от группы, второе – степенью зависимости группы от индивида. Степень зависимости индивида от группы имеет тенденцию к максимальному увеличению, а степень зависимости группы от индивида к максимальному уменьшению. Первое – реализуется в стремлении создать для индивида такую ситуацию, чтобы все, что он получает от общества, он получал бы в зависимости от группы, чтобы все, что он может и хочет отдать обществу, отдавал бы в зависимости от группы, чтобы поощрение и наказание контролировались группой, чтобы все производственное и непроизводственное контролировалось группой и так далее. Когда различного рода правдоборцы и социальные критики утверждают, что не соблюдается принцип от каждого по способностям, каждому по его труду, то это есть свидетельство детски наивного непонимания сути дела. От каждого по способностям – это отнюдь не пропагандистски-демагогическое раскрытие всех способностей, а принцип, согласно которому от человека требуется то, что он должен делать в данном его положении. Каждому по труду – это отнюдь не абсолютно справедливая доля продукта за фактически отданный труд, а доля продукта, которая считается справедливой человеку в данном его положении. Это цена социальной позиции человека. Если бы труд измерялся действительно в соответствии с затратой физических и умственных сил, то в обществе имела бы место совсем иная система распределения, чем существующая. Дело в том, что ценность того, что именуют трудом, есть социальная ценность. И труд человека, занимающего более высокую социальную позицию, чем другой человек, априори ценится выше, чем труд нижестоящего. Начальник получает больше не потому, что он тратит больше физических и умственных сил, чем подчиненный, и что он сильнее и умнее подчиненного, а потому, что его социальная позиция по социальным законам считается выше социальной позиции подчиненного. И потому считается, что начальник трудится больше и лучше, чем подчиненный. Замечу, кстати, что именно по этой причине всякие попытки развить научные методы измерения социальных качеств людей либо обречены на неудачу, либо допустимы лишь в профессиональных кругах под контролем начальства. Я несколько отклонился в сторону. Возвращаясь к идее, с которой я начал, следует сказать, что ситуация, в которой карьера, зарплата, квартира, путевки, детсад и тому подобное зависят целиком и полностью от группы, не есть нечто случайное и приходящее. Официальное стремление закрепить человека за группой здесь полностью соответствует социальной закономерности. Не случайно даже фразеологически это становится обычным делом. Все, что получает и имеет человек, изображается не как нечто, заработанное им, а как дар общества. Ему государство дало то-то и то-то, а он... Существенно отметить, что, говоря о зависимости индивида от группы, я выражаюсь фигурально. Фактически, есть зависимость индивида от других индивидов, принимающая лишь видимость зависимости его от группы в целом. Это есть насилие одних людей над другими, в самой ее основе взаимное насилие. Что же касается обратной зависимости группы от индивида, то тут господствует принцип «незаменимых людей нет». Социальный индивид, сумевший добиться достаточно высокой степени независимости от социальных групп своего общества вообще, есть социальная личность. Степень личностной свободы общества определяется процентом таких личностей в населении общества и степенью их влияния на общественную жизнь. Но это, между прочим, социальные отношения внутри группы разделяются на отношения сотрудничества и отношения господства-подчинения. Отношения сотрудничества базируются на принципе «наибольшую опасность для социального индивида представляет другой социальный индивид, превосходящий его по своим возможностям». Отсюда стремление ослабить социальную позицию другого индивида, не допустить усиления, если ослабить нельзя, свести усиление к минимуму, если нельзя помешать усилению. Так что обычно встречающаяся двуличность, доносы, клевета, подсиживание, предательство – суть не отклонения от нормы, а именно норма, тогда как обратные им качества – суть исключения. Когда повсюду приходится слышать сентенции по поводу ненадежности людей, никому нельзя верить, ни на кого нельзя надеяться, то удивляться приходится не факту массовой ненадежности, а тому, что она не воспринимается как нечто естественное. Просто для социальных законов сложились благоприятные условия, а сила инерции старого воспитания, мировой культуры, такова, что это воспринимается как нечто случайное, недопустимое, излечимое. Но, надо полагать, это состояние скоро пройдет. Особый протест у индивидов вызывают случаи, когда их реальные коллеги, сослуживцы или лица аналогичного социального положения добиваются в чем-то успехов, заметно превосходящих средний уровень, особенно в среде научных работников, деятелей искусства, в спорте и тому подобное. В этих случаях они прилагают неимоверные усилия к тому, чтобы этого не допустить или свести успех коллеги к минимуму, или, по крайней мере, каким-то способом хотя бы добавить ложку дегтя в бочку меда. Радость по поводу неудач сильных выражается в форме сочувствия. С другой стороны, слишком сильное ослабление позиций других индивидов также нежелательно, ибо оно угрожает хлопотами и заботой. Не случайно поэтому индивид, как правило, испытывает удовлетворение при виде уродов и при известиях о несчастьях других, что является формой проявления сочувствия. Неизбежным следствием рассмотренных принципов сотрудничества является тенденция к осреднению индивидов. Будь как все, вот основа основ, в котором социальные законы играют первую скрипку. Для отношения сотрудничества имеют силу также и другие принципы. Вопрос о том, какие из них являются основными и какие производные, я не рассматриваю. Например, такие. Индивид стремится к максимальной независимости от всех других индивидов и стремится максимально подчинить, по крайней мере, одного другого индивида. Индивид стремится переложить на других неприятные дела, которые должен делать сам. Если индивид может безнаказанно нарушить нормы морали в отношении других индивидов, и ему это нужно, он их нарушает. Если индивид имеет возможность безнаказанно причинить другому зло, и ему это нужно, он его причиняет. Если индивид может безнаказанно присвоить продукты чужого труда, и ему это нужно, он это делает. Индивид стремится уклониться от ответственности и переложить ее на другого. Перечень таких принципов можно продолжить. Они, в общем, известны каждому из его личного опыта. Отмечу еще одно любопытное правило, часто вызывающее недоумение, но также вполне естественное. Это закон переключения и компенсации. Если индивиду нужно причинить зло другому индивиду, но он это не может сделать, он в порядке компенсации выбирает в качестве жертвы другого более или менее подходящего индивида, которому он может причинить зло с наименьшим риском для себя. Здесь можно предположить наличие какой-то социально-энергетической константы у каждого индивида, заставляющей его выделять в социальную среду определенное количество заложенного в нем зла. Отношение господства-подчинения я более подробно рассмотрю ниже в разделе о руководителях. Здесь ограничусь лишь таким общим замечанием. Руководитель занимает более высокое социальное положение, чем подчиненный. Ранг руководителя определяется рангом руководимой социальной группы. Чем выше ранг руководителя, тем выше его социальная позиция. руководитель выполняет и производственные функции. Но в массовом исполнении это теряет значение, и позиция руководителя оказывается чисто социальной. Если обществу требуется миллион начальников, то бессмысленно говорить о способностях и осуществлять производственный выбор. Наверняка найдется 10 миллионов желающих ими стать и способных выполнить эту роль не хуже других. Внегрупповые социальные отношения индивидов строятся по принципу переноса на них правил сотрудничества и господства подчинения. Этому есть два основания. Во-первых, вырабатываются определенные навыки поведения. Во-вторых, всякий индивид, с которым приходится иметь дело данному индивиду вне его группы, воспринимается как возможный сотрудник, возможный начальник или возможный подчиненный. Кроме того, имеются многочисленные случаи, когда индивид по роду своей работы имеет дело с другими индивидами регулярно, продавцы, милиционеры, служащие канцелярии, преподаватели, становясь по отношению к этим индивидам в положение, ничем не отличающееся от отношений в группах. Так что здесь складываются неоформленные квазисоциальные группы, действующие по принципам социальных. Более того, в таких случаях социальные законы действуют более открыто в силу того обстоятельства, что здесь менее эффективны сдерживающие факторы. Хамство и произвол мелких и крупных чиновников, грубость продавцов, произвол милиции, открытое взяточничество в системе услуг, в учебных заведениях, бесконечная бумажная волокита – все это не мелкие недостатки, а суть дела. Удивительно не то, что это есть, удивительно то, что в этой среде удается что-то сделать. Правда, какой ценой? Ценой бессмысленной потери силы времени, скверного настроения, сознания тупой бесперспективности. Я ни в чем не обвиняю людей персонально и не хочу сказать, что они плохие. Я люблю людей. Я хочу лишь сказать, что если они выглядят плохими, то причина этого – те ячейки социального механизма, в которые им волей обстоятельств удается забраться. Люди хороши только тогда, когда они из этих ячеек вылезают на то или иное время.